Глава 46. Ветер с ревом бил в окна нашей квартирки. Наступил ноябрь, и золотая осень с неумолимой внезапностью сменилась промозглым холодом. 2 недели ледяной дождь хлестал по серым городкам и деревушкам, приютившимся среди йоркширских холмов, превращая луга в озера, а дворы ферм в трясины чмокающей грязи. Все были простужены. Речь даже шла об эпидемии гриппа. Во всяком случае, здоровых людей оставалось совсем мало. Половина обитателей Дарроуби слегла, а другая половина обчихивала друг друга. Сам я чувствовал, что вот-вот свалюсь. Пристроившись поближе к огню, я посасывал противогриппозный леденец и морщился всякий раз, когда приходилось сглатывать. Горло словно ободрали теркой, в носу зловеще свербило. Ветер швырял в стекла дождевые струи, и меня пробирала дрожь. Зигфрид уехал на несколько дней, вся практика осталась на моих руках, и я просто не смел заболеть. Нынешний вечер был решающим. Если я останусь дома и высплюсь, все будет в порядке. Но я взглянул на телефон на тумбочке у кровати, и мне показалось, что это хищный зверь, припавший к земле перед прыжком. Хелен сидела с вязанием по другую сторону камина. Насморка у нее не было, она вообще никогда не простужалась. Даже тогда, в первые годы нашего брака, я в глубине души считал, что это нечестно с ее стороны. Но и теперь, 35 лет спустя, все остается по-прежнему, и когда я хлюпаю носом и чихаю, меня по-прежнему уязвляет ее упрямое нежелание последовать моему примеру. Я придвинул кресло к самому огню. У деревенского ветеринара всегда хватает ночной работы. Но, может быть, мне повезет? Уже 8, а телефон ни разу даже не пискнул. Вдруг судьба смилуется над моей простудой и избавит меня от необходимости тащиться куда-то в сырой мрак. Хелен довязала ряд и расправила готовую половину моего будущего свитера. «Как он выглядит, Джим?» Я улыбнулся. Ее жест словно символизировал нашу семейную жизнь. Мои губы уже шевельнулись, чтобы произнести «потрясающе», и тут раздался такой пронзительный звонок, что я от неожиданности прикусил язык. Моя дрожащая рука потянулась к трубке, а перед глазами поплыли кошмарные видения телящихся молодых коров. Час без рубашки, и я наверняка слягу. «Говорит Соуден с фермы Long Pasture», — просипел голос мне в ухо. «Что у вас, мистер Соуден?» Мои пальцы судорожно стиснули трубку. «Еще секунда, и я узнаю, что мне уготовано. Теленок тут у меня, квелый какой-то, и все кряхтит. Вы приедете?» У меня вырвался вздох облегчения. Теленок, у которого, предположительно, что-то с желудком, могло быть куда хуже. «Хорошо, буду у вас минут через 20», — сказал я. Но когда я обвел взглядом нашу теплую и уютную комнату, мне стало горько от жестокой несправедливости жизни. «Мне надо ехать, Хелен». «Бедненький. Да, а у меня простуда», — простонал я. «И ты только послушай, как дождь хлещет. Обязательно оденься потеплее, Джим». Я сердито посмотрел на нее. «Тащиться туда целых 10 миль. И ведь это страшная дыра, ни единого теплого уголка». Я погладил ноющее горло. «Именно поездки туда мне и не хватало. У меня же наверняка температура». Не знаю, все ли ветеринары винят своих жен, когда им приходится ехать по неприятному вызову, но, каюсь, я всю жизнь только это и делал. Вместо того, чтобы наградить меня хорошим пинком, Хелен улыбнулась. «Мне очень жаль тебя, Джим, но, может быть, ты справишься быстро, а когда вернешься, тебя будет ждать тарелка горячего супа». Я мрачно кивнул. Да, эта мысль могла послужить утешением. Хелен сварила к обеду крепкий мясной бульон, заправила его сельдереем, пореем и морковью. Он так благоухал, что и мертвого воскресил бы. Я встал, поцеловал ее и побрел в ночной мрак. Ферма мистера Соудена примыкала к деревушке Даусет, и я много раз ездил по этой узкой дороге. Она змеилась вверх по склонам безлесных холмов, безмятежно красивых летом, несмотря на суровую строгость. И какой чистый ветер гулял по этим травянистым просторам! Но в этот вечер я уныло щурился сквозь заливаемое дождем лобовое стекло, а мрак осязаемо громоздился вокруг, и мое воображение рисовало тянущиеся к вершинам мокрые каменные ограды, над которыми несутся косые струи, заливая вереск и папоротник, превращая темные зеркала бочагов во взбаламученную жидкую грязь. При виде мистера Соудена мне стало ясно, что я-то еще практически здоров. Жертвой эпидемии он явно стал уже несколько дней назад, но, как почти все фермеры, не позволил себе даже короткой передышки от тяжелого нескончаемого труда. Он поглядел на меня слезящимися глазами, закашлялся так, что, казалось, грудь у него вот-вот разорвется, и зашагал к службам. Мы вошли в высокий сарай. Мистер Соуден поднял повыше керосиновый фонарь, и в его слабом свете я различил ржавеющие сельскохозяйственные орудия, кучу картошки, кучу турнепса, а в углу — наспех сооруженный закуток, где стоял мой пациент. Нет, не двухнедельный сосунок, как я почему-то ждал, а полугодовалый, но, правда, малорослый, хилый, кособрюхий, одним словом, заморыш. Светло-рыжая шерсть свисала под животом длинными патлами. «Таким уж недоноском уродился», — просипел мистер Соуден между двумя припадками кашля. «И тело вовсе не набирает. Нынче с утра дождь поутих, и я его выпустил подышать. «А он на тебе!» Я забрался в закуток, поставил термометр и оглядел теленка. Когда я легонько толкнул его в сторону, он покорно подвинулся. Низко опустив голову, он тупо смотрел в пол глубоко запавшими глазами. Но хуже всего были звуки, которые он испускал каждые несколько секунд — не кряхтенье, а долгие болезненные стоны. «Да, это желудок», — сказал я. «На какой луг вы его сегодня выпускали?» «Он у меня в саду пасся. Часа эдак два». «Ах так!» — я посмотрел на термометр. Температура была ниже нормальной. «Наверное, там паданцы валяются». Мистер Соуден снова закашлялся, а потом оперся грудью на перегородку, чтобы отдышаться. «Ну да, яблоки и груши так в траве лежат. Урожай в этом году был редкостный». Я прижал стетоскоп к рубцу, но вместо шелеста и шороха, свидетельствующих о нормальном состоянии желудка, услышал только мертвую тишину. Я прощупал бок и почувствовал под пальцами типичную тестоватую консистенцию содержимого рубца. Явное переполнение.

«Да так себе, мистер Хайриот!» Мистер Хиндли шмыгнул носом. «Чертова простуда меня прямо-таки одолевает!» Он звучно высморкался в красный носовой платок и уставился на меня затуманенными глазами. Я посмотрел по сторонам. «Ну, примемся за дело. Нам нужен операционный стол. Вы не принесли бы сюда несколько тючков соломы?» Они побрели в темноту и вернулись с парой тючков каждый. Уложенные друг на друга, тючки обеспечивали достаточную высоту, но были слишком упруги. «Лучше бы накрыть их доской пошире». Я подул на немеющие пальцы и притопнул ногами. «Есть что-нибудь подходящее?» Мистер Соуден почесал подбородок. «Разве что дверь». Он побрел во двор с фонарем и начал снимать с петель дверь коровника. Джордж пошел помочь ему, и пока они дергали и тянули, я уныло размышлял, что операции меня из равновесия не выводят, но вот подготовка к ним выматывает все нервы. Наконец они втащили дверь в сарай, положили ее на кучу соломы, и операционная была готова. «Давайте его сюда», — прохрипел я. Мы подняли покорного теленка на импровизированный стол и уложили на правый бок. Мистер Соуден держал голову, а Джордж опекал хвост и задние ноги. Я быстро разложил инструменты, снял пальто и пиджак, закатал рукава рубашки и выругался. «Черт, нам же нужна горячая вода! Вы не принесете, мистер Соуден!» Я ухватил голову теленка, и вновь началось бесконечное ожидание, пока фермер ходил за водой. Только теперь я был раздет, и холод пронизывал меня насквозь. А я рисовал себе, как мистер Соуден входит в кухню, медленно зачерпывает воду из вмазанного в плиту котла, льет ее в ведро, снова зачерпывает и, наконец, отправляется в обратный путь к сараю. Когда мистер Соуден все-таки вернулся, я подлил в ведро антисептическую жидкость и лихорадочно вымыл руки. Потом выстриг волосы на левом боку и наполнил шприц раствором для местной анестезии. Но когда я приготовился сделать укол, у меня упало сердце. Совершенно ничего не вижу. Мой взгляд беспомощно обратился на фонарь, покачивающийся рядом на свеклорезке. Свет не с той стороны. Без единого слова мистер Соуден взял плужный ремень и принялся привязывать его к балке, потом перекинул его через другую балку, закрепил и только тогда подвесил на него фонарь прямо над теленком. Теперь можно было оперировать, но возня с фонарем заняла столько времени, что у меня не осталось никакой надежды справиться с простудой. Я промерз до костей. В груди сильно жгло. Скоро я буду чихать и кашлять не хуже моих помощников. Да, мокротухи мне не миновать. Но хотя можно бы было начинать, и я с рекордной быстротой рассек кожу, мышцы, брюшину и стенку рубца. Моя рука нырнула в его глубину сквозь полужидкое содержимое, и все тревоги остались позади. Рубец был буквально выстлан слоями яблок и груш, за редкими исключениями даже не раскушенных. Крупный рогатый скот обычно проглатывает корм большими порциями, а пережевывает его позже, на досуге. Но даже могучий бык не смог бы превратить этот фруктовый сад в жвачку. Я радостно поднял голову. Как я и думал, рубец битком набит паданцами. Ответил мистер Соуден. Кашель бывает разным. Но этот выдался оглушительным и основательным. Он возник где-то в подошвах его кованых сапог и взорвался прямо мне в лицо. Я не сразу сообразил, всколь уязвимой оказался позицией, когда в начале операции он наклонился через шею теленка, почти упираясь носом в мой нос. Повторил он, и второй залп нашпигованных вирусами брызг ударил мне в лицо. По-видимому, мистер Соуден либо понятия не имел о капельной инфекции, либо не верил в нее. А я, копаясь во внутренностях моего пациента, не мог принять никаких мер и лишь инстинктивно чуть-чуть отвернулся. «Ап-чи!» — грянул Джордж. «Да, конечно, он не закашлялся, а только чихнул. Но на мою вторую щеку посыпался не менее смертоносный дождь. Я понял, что спасения нет. Я был заперт между ними, как в ловушке. Но, как я уже упомянул, настроение у меня заметно повысилось. Я начал торопливо выгребать пригоршни опасных плодов, и вскоре пол вокруг усеяли бремлейская китайка и груши конференц. «Прямо хоть лавочку открывай», — засмеялся я. «Хм!» — огрызнулся мистер Соуден. «Апчи!» — поддержал его Джордж. Я выкинул последние плоды, снова вымыл руки и начал шить. Это самая долгая и однообразная часть руменотомии. Напряжение и волнение, связанные с постановкой диагноза и операции, уже позади, и наступает этап, наиболее подходящий для неторопливой беседы, обмена анекдотами или других способов скоротать время. Но здесь, в кружке слабого желтого света, где на мои ноги из окружающего мрака налетали сквозняки, а по спине нет-нет да и скатывались ледяные струйки дождя, как-то не хотелось болтать о том о сём, тем более что оба мои помощника, истомленные своими недугами, тоже не были расположены поддерживать шутливый разговор. Я уже накладывал швы на кожу, когда в носу невыносимо защекотало, и мне пришлось оставить иглу и выпрямиться. «Ап-чи!» Я потер носом по плечу. «И его проняло», — пробормотал Джордж с мрачным удовлетворением. «Да, начинает хлюпать», — согласился мистер Соуден, явно повеселев. Меня это не слишком расстроило. Я давно смирился с мыслью, что теперь уж обязательно слягу. Даже без непрерывной бомбардировки вирусами справа и слева — я слишком долго мерз без пиджака, чтобы это могло сойти мне с рук. Дальнейшая моя судьба меня теперь не тревожила, и когда, наложив последний шов, я помог теленку спуститься с операционного стола, то ощутил бескорыстную радость. Он уже не стонал, а поглядывал по сторонам, словно вернувшись после долгого отсутствия. Бодрым его назвать было нельзя. Но я знал, что боль утихла, и гибель ему больше не грозит. «Уложите его получше, мистер Соуден», — сказал я, ополаскивая инструменты в ведре, — «и для тепла заверните в пару мешков. Я заеду через полмесяца снять швы». Эти полмесяца тянулись нескончаемо долго. Простуда, не обманув моих ожиданий, разыгралась вовсю и перешла в неизбежную мокротуху с таким кашлем, что я, пожалуй, посрамил бы даже мистера Соудена. Он никогда не был склонен к восторженным излияниям, но все же, снимая швы, я подумал, что он мог бы выглядеть и повеселее, ведь теленок был полон сил, и мне пришлось довольно долго гоняться за ним по сараю. Хотя в груди у меня жгло, упоительное сознание успеха служило хорошей поддержкой. «Ну что же», — объявил я, — «он совсем молодец и обещает стать отличным бычком». Фермер угрюмо пожал плечами. «Стать-то, может, и станет, да только ни к чему было затевать все это». «Ни к чему? Ага. Я тут кое-кому рассказал, как было дело, и все до единого говорят, что резать его можно было только с дуру. Дал бы я ему пинту льняного масла, как собирался, и конец». «Мистер Соуден, уверяю вас, а теперь вот плати по счету, бог знает сколько». Он поглубже засунул руки в карманы. «Поверьте, это вполне себя оправдало». «Как бы не так». Он повернулся, чтобы уйти, но потом поглядел на меня через плечо. «Лучше бы вы не приезжали».